проснулось утро, и зорькой зарумянился восход, как вдруг сверкнул фонарик изумрудный, то засиял росинкой лепесток, той капелькой, что небо отражало, и звездный всплеск в предутренней тиши. По ней бриллиантов чистоту равняют, а я равняла чистоту души. Росинка щедро радостно светила, но песня света вдруг оборвалась. Она собой ромашку напоила, чтоб так восходу солнце расцвело. Той капелькой, что небо отражало, и звездный всплеск в предутренней тиши. Чистоту.